Глава 13. Алиса теребила в руках копье. Держала она его не впервые. Как-то они с братьями пошли в поход. Им взбрело в голову пару дней пожить дикарями на берегу озера недалеко от города. С собой они практически ничего не взяли, решив соорудить все на месте. Воодушевление иссякло по прибытию. Костер не горел, шалаш рассыпался, а наглые белки растаскали немногочисленные припасы. Последняя надежда была на поиск пищи. Они решили поймать рыбу с помощью самодельных гарпунов. Вырезав 3 деревянных копья, ребята дружно принялись охотиться, добывая первый самостоятельный ужин. К всеобщему удивлению, Алисе без труда удалось поймать несколько юрких рыбешек. Братья недоумевали. Сами они ничего поймать так и не смогли. С тех пор она копье в руках не держала. До сегодняшнего дня. Адамс и Грант встали от нее по обе стороны и держали в руках копья, оперев их о землю. Пока ведущий тянул время, Алиса еще раз осмотрела зрителей на трибунах. 2/3 из них были торпорсорами, съехавшимися со всех уголков планеты. Остальную часть разделили между собой гриндеры и хамелеоны. Они непринужденно обсуждали повседневные дела и сделанные ставки. Команда ОПС им была неинтересна. Уж слишком тускло 2 человека и агрейтор выглядели на фоне предыдущих бойцов. «Ваш противник готов к бою, а вы ознакомьтесь!» Ведущий встал с места и указал на решетку. «Не проигравший ни одного боя, сокрушитель!» Алиса посмотрела в сторону клетки. Она была заперта. Но сквозь решетки уже виднелись тени и слышались тяжелые шаги монстра. Раздался вой. Он был пронизывающе ужасен. Мурашки пробежали по телу. 1000 мыслей пролетели в голове. Как ни старалась Алиса сосредоточиться, у нее не получалось. Тени становились объемнее, пока не обрели четкую форму. Из-за угла появился сокрушитель. Ростом около 3,5 метра он напоминал огромных размеров платяной шкаф. Схватившись большими ручищами за решетки, желторотик выглядывал на арену. Заполненные до отказа трибуны его не смущали. Он привык к выступлениям на публике. Заметив троицу, монстр принюхался, словно адская гончая, берущая след. Его глаза загорелись. Сокрушитель смотрел на них с яростью и аппетитом. «Нам конец!» Алиса качала головой из стороны в сторону, пока 200-килограммовая гора мышечной массы скалила зубы, капая слюнями на землю. Адамс и Грант переглянулись, а она продолжала. «Что, никаких пожеланий и нравоучений напоследок?» Она повернулась к Ричарду в надежде, что он хоть что-нибудь ей скажет. Приободрит или прикрикнет. Все равно. Лишь бы не молча ожидать приближения смерти. «А надо? Придерживайся плана, и все пойдет гладко». Адамс был уверен и тверд. «Да не вопрос!» Голос Алисы стал тонким и неузнаваемым от страха. Послышался скрип открывающейся клетки. Вблизи он звучал еще противнее, чем с гостевого ложа. Решетки медленно поднимались, сокращая барьер между монстром и его добычей. Еще пару секунд, и сокрушитель вырвется на свободу. Алиса напряглась и крепко сжала копье в руках. Адамс и Грант вышли немного вперед. Толпа визжала в предвкушении. Скрип прекратился. Все замерли. Сокрушитель стоял в проходе и поочередно рассматривал противников, выбирая, кому из них посчастливится стать его первой жертвой. Остановив взор на Гранде, он сделал шаг вперед. «А ты ему приглянулся, Ап. Глаз с тебя не сводит», — прошептал Адамс. «Ревнуешь? Не стоит. Ты у меня один такой». «Нашли время для шуток!» Алиса стояла позади лейтенантов, с трудом сдерживая дрожь в коленях. «Интересно, он такой же неторопливый, как...» Но не успела она договорить, как монстр бросился в атаку. «Предыдущие!» — закончила она. Расстояние до желторотика, казавшееся до этого огромным, стало стремительно сокращаться. Он неудержимо мчался на них, оставляя за собой песчаное облако. Грант попятился назад, ближе к металлическому забору. Алиса не просто онемела от страха. Она дрожала от ужаса. Руки и ноги перестали слушаться. В голове крутилась мысль о побеге. «Отходи!» Крик Адамса привел ее в чувство. Она отскочила в сторону, уступая дорогу Гранду. Тот продолжал отступать, уводя монстра подальше от друзей. Сокрушитель был близко. Набирая скорость, он не замечал никого вокруг. Для него Грант оказался легкой добычей. Бледный, худой и слабый агрейтор, не способный на сопротивление. Желторотик мчался во весь опор и, по-видимому, не собирался останавливаться. Он задавит врага своим весом, а потом обглодает его кости. На расстоянии метра от колючего забора Грант остановился. Еще пара-тройка метров, и сокрушитель настигнет его. «Готовы!» – прокричал Ап. Адамс и Алиса утвердительно кивнули. Они стали отступать, обходя пролетевшего мимо них желторотика. «Тогда начнем!» – прошептал Грант и побежал навстречу монстру. За долю секунды до столкновения Ап оттолкнулся от земли и подпрыгнул. Очень высоко. Он с легкостью перескочил сокрушителя и, сделав сальто, приземлился позади него. Монстр замешкался и на бегу попытался развернуться, не заметив, как близко подошел к забору. Не успев снизить скорость, он со всего размаха налетел на колючую ленту, усыпанную лезвиями. От удара опоры сломались, обрушившись прямо на него. Лезвия впились желторотику в толстую кожу, нанося рваные раны. Не смертельные, но болезненные. При виде крови зверь пришел в ярость и взвыл. Он откинул от себя остатки перекрытия и развернулся в поисках обидчика. Грант стоял рядом с друзьями. Монстр сделал пару шагов по направлению к ним и остановился. Он все еще не мог оправиться от столкновения. Ноги тряслись, а голова кружилась. «Справишься?» Ричард вопрошающе посмотрел на Алису. «А у меня есть выбор?» «Вперед!» – прокричал Ап, указывая копьем на монстра. Команда двинулась в бой. Через несколько секунд они подскочили к сокрушителю. Адамс и Грант со всей силой вонзили копья ему в ступни. Желторотик заревел от боли. Он стал размахивать руками, пытаясь сбить противника с ног. Но они ловко уклонялись от каждого удара, продолжая глубже всаживать наконечники. Монстр наклонился, чтобы вырвать копья из ступней. Лейтенанты схватили его за руки и повалили на песок. Наступая ему на плечи, они с трудом удерживали желторотика в таком положении. «Алиса, давай!» – вскрикнул Грант. Ей пришлось приложить немало усилий, прежде чем она вскочила сокрушителю на спину. Устоять на нем было сложно. Пытаясь вырваться, монстр не раз сбивал ее с ног. Не дожидаясь очередного падения, Алиса с размаху вонзила копье в шею сокрушителю. Наконечник с треском отлетел от деревянной ручки и упал на землю. Потрескавшаяся рукоять копья улетела куда-то в сторону. От удара монстр дернулся с такой силой, что Алиса не смогла удержаться на ногах и упала на песок около ног Ричарда. Она с ужасом посмотрела на него. Их грандиозный план провалился. «Лживый сукин сын!» – прошипел Адамс. Алиса и Грант знали, о ком шла речь. Бывший напарник Ричарда по ОПС Макс жестко подставил друга. За кругленькую сумму он рассказал Адамсу о слабом месте желторотиков. «Если хорошенько ударить его по третьему шейному позвонку, — говорил Макс, — то вепрь отключится и сляжет». Ричард заподозрил неладное, но в кои веки пришлось довериться хоть бывшему, но напарнику. Как оказалось, зря. Но злиться было некогда. Они с трудом удерживали сокрушителя на земле. Им срочно нужен был новый план. И кто бы мог подумать, что идея придет в голову именно Алисе. «Отвлеките его немного!» Она встала на колени и стала ползать в поисках рукояти. «У меня есть идеи». «Да без проблем!» — в один голос ответили Адамс и Грант. Они из последних сил удерживали желторотика на земле. Хватило их ненадолго. Сильным рывком сокрушитель вырвался и раскидал их по сторонам, словно тряпичных кукол. Встав на ноги, он вырвал копья из ступней и, сломав их пополам, выкинул подальше. В ярости монстр набросился на Адамса. Он поднял его над головой и швырнул вперед. Отлетев на пару метров, Ричард упал на песок. Удар оказался не таким сильным, как он думал, но болезненным. Спина заныла, а правая рука была вывихнута. Адамс с трудом поднялся, пока сокрушитель пытался схватить Гранда. Но агрейтор ловко уворачивался. Ричард посмотрел на Алису, которая ползала на коленях и что-то искала в песке. Он поковылял к ней. «Что ты делаешь?» «Ищу эту чертову палку!» Она на мгновение подняла голову и посмотрела на него. Ее засыпанное песком лицо было сосредоточено серьезным. «Ну, от копья!» Алиса жестикулировала, пытаясь быстрее объяснить Адамсу причину своих поисков. «Ни черта не видно!» «О, нашла!» Она подняла остатки древка, стряхивая с него песок. Ричард был в недоумении. «На кой ей эта палка?» Крик Гранда раздался внезапно. Желторотик поймал его и поднял над головой, как сделал это с Адамсом. На этот раз он не собирался швырять его о землю. Монстр желал разорвать Агрейтера на части. Грант не оставлял попыток выбраться. Уловчившись, он сумел вывернуться и укусить сокрушителя за руку, вырвав небольшой кусок мяса. Монстр рассвирепел и по инерции отбросил Аба от себя. Пока желторотик осматривал руку и зализывал рану, к нему подошла Алиса. «Эй, ты!» Она встала напротив него, неумело крутя в руке потрескавшуюся палку. Сокрушитель выпрямился перед ней в полный рост. Желторотик открыл свою пасть и громко заорал. Слюни разлетались во все стороны, а изо рта несло так, словно там сдохла стая мышей. Несколько склизких и противных капель попало на Алису. Ее передернуло от отвращения. Заглушив на максимум обонятельные и осязательные чувства, она подошла к желторотику вплотную. Он поднял сжатую в кулак руку, намереваясь вбить ее в землю, как деревянный кол. Алиса этого и ждала. Со всей силы она ударила сокрушителя коленом в пах. Его глаза покраснели и вылезли из орбит. Вместо злобного рева раздался тихий жалобный писк. По трибунам пронеслась волна мужского сочувствия и солидарности с тихими звуками. «Оу-у-у-у». Даже Адамс и Грант прищурили глаза. Схватившись руками за пах и опустившись на колени, сокрушитель больше не выглядел грозным. Он был не способен оказывать сопротивление. Алиса поспешила воспользоваться этим. Она с размаху нанесла сильный удар палкой монстру по голове. Попав точно в темечко, древко раскрошилось на части. Сокрушитель удивленно посмотрел на нее, закатил глаза и рухнул без сознания. Алиса взвизгнула от радости и побежала к друзьям. Они смотрели на нее с полуоткрытыми ртами. «Да что вы на меня так смотрите?» «Я под впечатлением», — рассыпался в комплиментах Грант, обнимая подругу, юная воительница. «Где ты так научилась?» Адамс был изумлен и немного испуган. Чего-чего, а такого он от нее не ожидал. «Я росла с двумя братьями». Лейтенанты, понимающе кивнули. «Это многое объясняет. Они хотели узнать подробности ее воспитания, но чуть позже. Сейчас им нужно к верховному правителю. Пусть это было и формальностью, но он должен признать победу официально». Златар II ожидал их, стоя на балконе. Недовольно окинув команду взглядом, он сказал: «Я не засчитываю этот бой». Такого ответа, кажется, не ожидал никто. Зрители перешептывались и недовольно фыркали. Они возмущались и выкрикивали оскорбления в адрес правителя и его несправедливого решения. «Тишина!» — закричал ведущий. На трибунах все притихли. «Мы честно выиграли битву. Вы не имеете права!» Адамс сверлил правителя взглядом. Он едва себя сдерживал, чтобы не наговорить лишнего. «Еще как имею. Я король. Если вы хотите пройти дальше, добейте сокрушители. Таково мое решение». «Он повержен. Разве этого мало?» «Мало. Или вы забыли девиз сегодняшнего турнира? Не на жизнь, а на смерть». «Пусть будет по-вашему». Адамс направился в сторону раненого зверя. Алиса хотела остановить его, но не стала. Он все равно не послушает и пойдет на любые жертвы ради победы в турнире. Это пугало ее. В такие моменты он ничем не отличался от майора Каргантуса. Подобрав с земли копье, Адамс подошел к желторотику. Он был без сознания. На голове сияла огромных размеров шишка. По всему телу виднелись шрамы с запекшейся кровью от колючей ленты. Желторотик выглядел безобидным, как побитый хозяевами пес. Но Ричард был настроен решительно. Без колебаний и сомнений он воткнул острие сокрушителю в голову. Послышался хруст ломающейся черепной коробки. Монстр повержен. Вынув копье из его головы, Адамс неторопливо вернулся. Взгляд Алисы невольно упал на наконечник, с которого стекали капли темно-бордовой крови. На мертвого желторотика она смотреть не хотела. Боялась, что расплачется перед безжалостной толпой и их отвратительным правителем. «Довольны, Ваше Величество?» «Вполне», — сухо пробормотал Златар, возвращаясь на свое место. «Вы можете покинуть арену. Завтра приступите ко второму испытанию». Зрители на трибунах захлопали. Один из стражников проводил команду к выходу. Они шли молча. Радости от победы не было. Алиса пребывала в шоке. Впервые в жизни она не только воочию видела убийство, но и принимала в нем непосредственное участие. Мерзко. Алиса поймала себя на мысли, что большая часть боя пришлась ей по душе. Никогда прежде она не чувствовала себя такой живой и полной сил. Это ее смущало. Когда она успела стать бессердечной? Стражник провел их по длинному коридору к выходу из Колизея. Открыв перед ними двери, он сообщил. «Вечером вам доложат о следующем испытании». Покинув арену, команда направилась к шатровому лагерю. Шагая по тусклым однообразным улочкам Авариса, они неохотно принимали поздравления от проходящих мимо существ. Рев толпы доносился со стадиона. Команда амазонок завершала первое испытание турнира. «Не делайте такие кислые мины!» Грант положил руки на плечи Адамса и Алисы и притянул их к себе. «Мы справились. При этом все еще живы и здоровы. Кстати, о здоровье. Как твоя рука, Ричард?» «Ничего, да завтра заживет». Он отвел глаза в сторону и притих. Оставшуюся часть пути они прошли молча. В шатре их ждал сюрприз. Празднично накрытый стол ломился от яств. Белая скатерть, украшенная золотым рисунком, свисала до пола. На стульях лежали взбитые подушки. Ужасный завтрак сменился, на удивление, приличным обедом. На столе несколько графинов с вином и водой. В вазе съедобные фрукты и ягоды, яблоки, груши, виноград. Сервировка была отменной. На большом блюде лежали хорошо прожаренные куски мяса неизвестного животного, обрамленные листьями салата и зеленью. Салфетки, сложенные треугольником, красиво восседали на тарелках. С левой стороны блестели вилки, а с правой — ножи. По два бокала стояли рядом с тарелками. В самом центре поместился стенд для сладостей в виде колеса обозрения. На нем в маленьких кабинках лежали диковинные пирожные и кексы. «Если не считать пару маленьких нюансов, вполне себе хороший обед». Алиса, оголодавшая за два дня, взяла из вазы яблоко. «Вот только аппетита у меня нет». Адамс нервно расхаживал по комнате. «Я прямо сейчас пойду и найду эту продажную сволочь». «Кого?» «Макса! Эта крыса мне за все ответит». От злости он сжал руку в кулак и ударил по столу. «Не нужно», — спокойно сказал Грант. «Мы все равно победили. Зачем тратить на него свои драгоценные силы? Они нам еще пригодятся». Ричард немного успокоился. Аб прав. Месть нужно оставить на потом. Когда турнир подойдет к концу, Макс поплатится за свою ложь. Побродив по комнате, Адамс решил присоединиться к друзьям за обеденным столом. Он наполнил бокал вином, сел и растянул гудящие от боли ноги на полу. «Я все равно с ним разберусь. Может, чуть позже», — бормотал он, дергая плечом. Грант умело вправил вывихнутую кость на место, но травма не уставала напоминать о себе тянущей болью. «Кстати, мы так и не поблагодарили тебя за то, что спасла наши шкуры». «Не за что», — засмущалась Алиса. «Да ловко ты его уложила», — восхищенно сказал Грант. «Откуда такие познания?» «Когда растешь в компании братьев, приходится соответствовать». «Непоседливые мальчишки! Тут волей-неволей научишься за себя постоять!» Алиса отвела взгляд в сторону. Как же сильно она по ним скучала. «Зато смотри, как пригодились тебе эти знания!» «И то верно!» — заулыбалась она. «Ты тоже был на высоте. Я и не думал, что ты такой сильный и ловкий. А как виртуозно ты скакал по арене! Чудо просто! Так, хватит комплиментами друг друга осыпать. Нужно думать, как второе испытание проходить». Адамс улыбнулся. Он был рад, что им удалось пережить сегодняшний день без потерь. «Мы пока не знаем, каким оно будет, так что нам следует хорошенько отдохнуть». Грант разлил вино по бокалам. «Давайте отпразднуем. Выпьем за победу». Подняв бокалы, они чокнулись. По шатру разлетелся веселый звон первоклассного хрусталя. «За победу!» — одновременно произнесли Алиса и Адамс.